Пошли, а чего не пойти, раз зовут? Надо же в конце концов выяснить, что происходит. Из кустов то, не очень с этим делом. Вот лучше бы не выходили, этот брюнетистый тип в белом достал. Машет этими беличьими хвостами и талдычит, одно и то же. Как такое возможно, как мы отразили атаку? Стопроцентная защита от его ментальной атаки невозможна. Ни у кого такой нет, а у них есть. Усмехнулся Всеслав и подмигнул нам. У слабых людишек, Эдем удивленно и недоверчиво трясет гривой. Ты бы не смог им такую дать. И вообще, они в моем мире. Откуда у них такие возможности? Этого нет в системе. А я и не давал, демонстративно зевнув. Владелец наших душ уселся на поваленное дерево. Они сами взяли, усмехнувшись, ткнул в меня пальцем. Когда на этого мордостенького налетел демон страха, у него был в руках пулемет. И знаешь, что было дальше? Ну, учитывая, что он стоит тут и демон не сожрал его душу, даже не знаю. Ну, ты сделай предположение, настаивает Всеслав. Не знаю, пожимает плечами Эдем. Возможно, явился хозяин демона и отозвал того, ну или бог какой помог. Хотя это такое, крутит кистью руки, там такой пресс силы, не думаю, что этот парень настолько важен, что боги стали бы рисковать бессмертием. Никто этих тварей не любит, почти все их боятся, а они вообще никого. Хотя ты мог рискнуть. Да, наверное, так и было, кивает, наверное, ты спас. А вот тут ты не прав, я знаю как минимум одного человека, которого боятся демоны страха, усмехается Всеслав, и как минимум десяток тех, кто не боится их. Как я уже сказал, наш мордастый друг так перепугался от встречи с демоном, что забыл про то, что пулемет стреляет. Кстати, братец, ты в курсе, что такое пулемет? Эдем кивает. Ну, так вот, Алижа обделался от страха. Вот прям в штаны напрудил. Витя, кстати, ты помню тоже, так что не лыпся. Засанцы, вы мои, вскочив, радостно подкинул нас вверх. Сперва меня, потом Витьку. Невысоко, метра на два, но и ловить не стал. Ну и ладно, не сильно и хотелось. Не та высота, чтоб сломать себе что-нибудь. Любит он пошутить. Внимание! Вы получили достижение «Игрушка богов». При падении с высоты вы не сможете разбиться. Ты что, издеваешься? Взвыл Эдем. Что за раздача бесплатных бонусов? Баланс хочешь мне порушить? Так вот, описались они от страха. Ты мне зубы не заговаривай, я тебя спрашиваю, что творишь? Лютует Эдем. Ничего, огрызнулся Всеслав. Это твоя система бонусы раздает. Мне что, уже порадоваться нельзя? Могу не рассказывать эту чудовищно интересную историю. Прям чудовищно, немного растерялся Эдем. Да вот хоть у них спроси, Всеслав тычет в нас пальцем. Это правда, переспрашивает нас человек в белом смокинге, не заржать бы. Мы с Витькой тут же начинаем мотать головами в разные стороны. Дескать, скучно там дальше, хоть спать ложись. Ладно, убедил, Эдем кивает брату. Если история и правда, жутко интересная, и я удивлюсь, то лично подкину третьего из этой компании. В конце концов, это лишний шанс выжить, и так ангелы плачут от них. Им полезно, улыбается Всеслав, они же такие зануды. Завел бы себе демонов, суккубу в секретарши. Нет уж, отмахивается Эдем. Все знают, что ангелы исполнительны и послушны, это у них в крови. А от демонов одни проблемы, зато не скучно. Мне и сейчас с твоими гвардейцами не скучно, и подмигнув нам, поинтересовался. Скажи, брат, а ты специально неадекватных себе в гвардию набираешь? Или они такими становятся, вступая в нее? Молодец. Всеслав, вскочив, хлопнул Эдема по плечу. Ну ведь можешь, когда захочешь. Твердые 9 из 10. Почему только 9, по-моему на десяточку? Возмущается парень в смокинге. Слишком мягко выразился. А то всего лишь неадекватные. Ты их недооцениваешь. Ладно, вздох, рассказывай, что там дальше с демонами страха было. Кто их спас? Никто. Всеслав разводит руками. Наш мордостенький Олег забыл выстрелить, поэтому забил демона пулеметом на смерть. Пулемет, конечно, в щепки. Никакой бережливости с казенным имуществом. В смысле забил? Выпучив глаза, Эдем уставился на меня. Начинаю шаркать ножкой от такого внимания. Ну вот зачем, спрашивается, рассказывать такие подробности посторонним богам? Он и так пасет нас постоянно, житья от него нет. А вон тот, который прикидывается тихим и незаметным, отпилил демону голову ножом. В кровище уделался я. Витя засопел и попытался спрятаться за меня. Скромный он у нас. Как с демонами махаться, так Витя герой. А как? Кстати, а чего вообще происходит? То, что Всеслав под шумок подсунул нам своеобразные парашюты. Это я понял. Может пригодиться. Вопрос, зачем это вся клоунада? Может спросить? Ага, делать мне нечего. Зачем они здесь, Адам? Очень серьезно поинтересовался Эдем. Они здесь, чтоб спасти тебя, братец. И называй меня Всеслав. Вот оно как. Это не нас тут от смерти спасают и воскрешают, а мы спасаем Эдема по поручению Всеслава. Да уж теперь понятно, что ничего не понятно. Кстати, а Балагура мы сегодня спасать пойдем? Глава 22. Вот за что мне все это. Никогда не хотел быть командиром. Да и не приспособлен я для этого. Долго думаю, потом сомневаюсь. Почему не тот же Балагур? Он куда дольше на Эдеме. Или вон Витька, он парень серьезный. Спросите, к чему такие мысли? Да я Всеславу нажаловался на Эдема за то, что он мне самовольно звание присвоил. Ну, какой из меня сержант? Младшего то дали, только потому, что всем дали повышение. Был у нас такой казус. Разом навесили погоны и вали служить дальше. Отличились, одним словом. Но при этом у нас был еще и сержант, и старшина, так что иерархия осталась на прежнем месте. А тут, все нормально, усмехнулся Всеслав. Это моя идея была, официально тебя старшим сделать, и за это можешь Балагура благодарить. Вообще удивляюсь, как он тебя слушал. Вы же с ним постоянно спорите. А так старший по званию и точка. А почему не Тихоню? Его, Бог задумчиво смотрит на Витьку. Ну его нафиг, он конечно парень умный, но тугодум, вечно ему надо все по полочкам разложить. Еще и нудный, не дай создатели. Исполнитель хороший, но командир из него. А Балагур ваш, слишком импульсивный, если ему постоянно в ухо не прописывать, он такого устроит. Потом брательника уже от него спасать придется. Тихоня делает вид, что его это не касается, задумчиво жуя травинку. Ну, а чего спорить-то, он, конечно, может, но Всеслава побаивается. Я, кстати, тоже, с ним только мажор и спорил постоянно, но тому бояться нечего, внук. Хотя мажор вообще никого не боится, проверено. О чем это я? Оказывается, класс нам тоже сменили, потому что так решил Всеслав. Ага, я как про изгнанного бога заикнулся, так Эдем вздрогнул и за ухо схватился. Кажется, прописывать в ухо не только Балагуру полезно. Обиделся один брат на другого за то, как его поименовали, и расставил все по своим местам. Ну, а что, гвардеец Небесного легиона куда круче звучит. В конце концов, мы и есть Небесная гвардия, десант, так что с этой стороны все в порядке. Что же касается проблем, от которых надо спасать Эдем, то это писец. Не было печали, так боги подогнали. Именно они, будь они неладны. Я не про нашего с братцем, а только про братца и прочих. Вот скажи мне, Всеслав смотрит на Эдема, кто тебя надоумил пустить к себе эльфов? Ну, тот разводит руками, а кого еще? Они и дварфы самые могущественные расы в нашей галактике? Ага, кивает Всеслав. Вот только работать они завезли все равно людей. Любят они загребать жар чужими руками. И ладно гномы, отец камня на каждой планете новый. По сути, местный дух земли, то есть твой подчиненный. Но эльфы, вздохнув, пояснил для нас с Витькой. На земле считается, что Лос богиня Дроу, темных эльфов. Но это не так. Лос богиня всех эльфов и альвов, и Дроу. Она любит склоки и войны. Недаром же эльфы разделились на два народа. А этот, взмах в сторону брата, пустил их в свой мир. Боги, в отличие от нас, питаются верой, хотя и мы ее неплохо поглощаем. Где твои храмы? Рявкнув, нависает над Эдемом. Три штуки. Три. А у эльфов пять. Такими темпами скоро накопится достаточно праны, чтоб призвать Лос в этот мир. Дебил, зло сплюнув, садится на поваленное дерево. А чем это плохо? Интересуется Тихоня. Как его Всеслав не пришиб, не понимаю. Вот вечно он так, то молчит, молчит, сутками слова из него не вытянешь, то, как брякнет. И правда чем? Переспрашиваю. Эдем опасливо отодвигается, и я отчетливо понимаю, что сейчас прилетит. Вот ведь доля командирская. Всеслав, схватив меня за грудки, притягивает к себе и, резко выдохнув, отпускает. Ладно, чего уж там, если даже брательник не сообразил, то чего от вас ждать? Извини, погорячился. А ты изменился, Адам, задумчиво тянет Эдем, глядя на брата. Меня зовут Всеслав, бурчит тот. Неважно, ты только что извинился перед человеком, никогда такого не было. Я думаю, это из-за его человеческих жен. Договорить Витек не успел, полетел в дерево. Мне, кажется, ему нравится это делать. Ну вот чего рот раскрывал, хряпнувшись об лисину, сполз вниз по стволу и замигал 1% жизни. Бросаюсь к нему. «Витек, ты живой?» «Кажись, да», с трудом поднимается на ноги. «Достижение дали». «Какое?» «Внимание! Вы получили достижение «Лесной суицидник». Хорошо летаешь. Теперь при ударе о ствол любого дерева регенерация здоровья 1000 на 10 секунд. Ноги не должны касаться земли. Полоса жизни над головой тихоне быстро ползет вверх. Оборачиваемся на спорящих братьев. Эдем, заметив это, подмигивает. При этом продолжая наезжать на брата, за то, что тот не рассказал ему о новых женах. В общем, если коротко, то наш из-за них стал более человечным и как бы добрее, что ли. Вон и Витьку не прибил, а только стукнул для профилактики. Но тот не в обиде. Витя не дурак обижаться на Бога. Тем более такую плюшку дали. Вдруг пригодится, а тем временам Всеславу надоело оправдываться и он опять принялся наезжать. В общем, приятного мало. Оказывается, эльфы могут открыть дорогу в этот мир своей богине. А та еще та стерва и не захочет терпеть кого-то, кто даже равен ей, не то, что Эдема. Так что жить ему недолго осталось. Это мой мир, гордо вскидывает голову тот, никто не сможет победить меня здесь. Я могу, усмехается Всеслав. Ты хранитель, при этом рожденный, как и я здесь, пожимает плечами Эдем. Вы хранители прирожденные воины, но остальные сидят в своих мирах. Один ты шляешься, где ни попадя. И то только потому, что ты бежал от наказания за свое преступление. Что было, то было, вздыхает Всеслав. Зато я стал на порядок сильнее, чем был. Ну вот видишь, кивает Эдем. Если остальные слабее тебя, то даже хранители не смогут меня одолеть. Так нет никого больше. Всеслав как будто осунулся весь. Мы последние. Ты, я и Лилит. И обернувшись к нам, пояснил. Я про Хель. Ой, как интересно. Оказывается, Хель, раньше звали Лилит, не наводит на мысли, Лилит, Эдем и Адам. Тихоня открыл рот, но я тут же закрыл его рукой, и зло прошептал. Витя, если ты сейчас про Еву спросишь, я тебя сам прибью, чтоб не мучился. Тот дернулся, взгляд стал удивленным и подернулся дымкой раздумий. Кажется, пронесло, не стоит злить лишний раз богов, так никаких достижений не напасешься. Повиснет какой-нибудь дефаб гнев бога и будем мы, ой лучше даже не думать. Тем временем выяснилось следующее. Последним пал Фаэтон, Всеслав сглатывает комок, подступивший к горлу. Я опоздал. Лос расправилась и с хранителем, и с смотрителем. А ты, завороженно спрашивает Эдем. Убить не вышло, сбежала. Но схлестнулись мы так, что метрику пространства покорежило. Система еще кое-как функционирует, но там теперь не планета, а сплошная аномалия. Богов вообще нет, даже местных. Размазало так, что не собрать. Да и защита включилась, так что теперь даже мне не попасть на нее. А очень надо, вздыхает. Внучка моя там, у тебя есть дети? И опять началось. Ну точно, братья. Однако очень интересно, это что же получается? Мама Егора жива? Ну, если тот правнук, то внучка, это мать мажора нашего, ХМ. Интересно. Однако про то, как эти двое спорят, можно говорить долго. Смысл в следующем: мы с парнями должны разрушить храм эльфов. Ни много, ни мало. И фиг нас отсюда выпустит, в смысле с планеты, пока мы этого не сделаем. И основная сложность в том, что нельзя просто перебить эльфов, они так же, как мы, бессмертны. Разрушишь храм, новый отстроит. Охренеть. И как это сделать? Есть идеи? У меня нет. Еще и в песочнице разбираться, так как есть квест. Эдем за голову схватился, когда понял, что натворил, когда хотел нас наказать. На наше скромное предложение, тупо отменить задание, выяснилось, что нельзя. Оказывается, правила должны соблюдаться, иначе. Дальше была какая-то ахинея, про метрики пространства, его истончение и прочая фигня. В общем, я понял так, если бы в задании были условия по его провалу. Но Эдем был уверен, что мы выберем первый вариант, в самом крайнем случае второй. Мы собственно и собирались. Но тут подвернусь ангелы, которым требовалось набить рожи. Вот он и осерчал. Так что, Эдем, нельзя отдавать лос, покачал головой Всеслав. Вы главное, продержитесь тут, давить вас будут жестко. Не успели явиться, а уже порушили местный уклад. Нет, нет, машет рукой на мою попытку оправдаться, вы молодцы. Не в том смысле, как это сделали, тут вы конечно косяков напороли, а в том, что решили уничтожить рабство. Недаром я вас в гвардию взял. Продержитесь немного. Мне на землю хода нет, но весточку передам. Пришлю вам кавалерию на помощь. Кавалерию? Какую кавалерию? Тихоня на всякий случай прячется за меня, но не тут-то было, отодвигаюсь. Пусть сам в деревья летает, ему не привыкать. Глядишь, навык прокачает. Ту самую, Всеслав разводит руками, которая, кто в тюрьме, кто в бегах, выпустили, волков в собачью свору. А Петька, сердце на миг замирает. Как же там мой лучший друг? Да нормально все с твоим другом, его сразу с земли забрали. Уникальный лекарь, уф, расплываюсь в улыбке. Вместе с твоей сестрой, возвращает ухмылку. Сестрой, ага, а что с ней? Накатывает беспокойство. Замуж выскочила, скалится. За кого? Подпрыгиваю на месте. Как это? Лиска замуж выскочила? Да как так-то? Она же дитё совсем. Ей же всего. Так, а сколько ей? Уходил в армию, 16 было. Ну, стало быть, 18 или 19. Какой замуж? Она что, совсем ополоумела? Куда родители смотрели? А учиться? Как же так? Алижа, не тупи, Тихоня, пихает меня в бок. Ну если вместе с Пьеро уехала, то стало быть за него и выскочила. За Петьку, тупо кручу башкой, окружающие мужчина скалится, потешаясь надо мной. Вот гад, как он мог? А у тебя что, кандидат получше на примете был? Всеслав склоняет голову к плечу. Вздыхаю. Да что говорить-то, Лиска у меня красавица, и если подумать, то к Петьке всегда неровно дышала, но тот относился к ней, как к сестре, еще и старше на 4 года. Мы же с ним в армию в 20 лет ушли, а тут вон как вышло, я погиб, горе же, как известно, сближает, а Лиска еще и дерзкая. Помню же, когда уходили в армию, она Петьке заявила, что когда вернется на ней женится. Мы с ним посмеялись. Думали шутка, а вон оно как вышло, хорошо вышло, лучше Пьеро для сеструхи мужа не найти, улыбаюсь, вот и молодец, Всеслав хлопает меня по плечу, а что с остальными, уже более уверенно спрашивает Тихоня, мне тоже интересно, так что вопросительно смотрю на нашего босса, говорю же, кто где, пожимает плечами, не все, конечно, косяков напороли, но в основном, постарались, кого менты ваши ищут, кого бандиты, а кого спецслужбы, а мажора, этого все, хохочет, весь в меня, внезапно став серьезным, скомандовал, ладно, чешите к порталу, и так ваш балагур на лишний час задерживается, перебьет там всех ангелов, не страшно, отмахивается Эдем, не умрут же, в конце концов, да и ему, может, по зубам настучат, все поспокойнее станет, это да, кивает Всеслав, может по зубам, а, может он тебе там всех ангелов напоил, а поварих перепортил, это у него быстро, любит его бабы, чего сидите, взвился Эдем, а ну бегом, у вас там, может, друга бьют, а вы тут лясы точите, глава 23, хорошо лежим, затихарились за кустиками и наблюдаем за толпой, которая, караулит наше появление, точнее, только балагура, но об этом они не в курсе, эх, испортила их жизнь на Эдеме, скучковались возле портала и жарит мясо на костре, совсем страх потеряли, тут же Тихоня где-то бродит, или никто не верит в то, что Витек может попереться сюда, думают, зашкирился и дрожит от страха, хотя, это, кажется, прошлый опыт во мне говорит, здесь-то никто гранату в толпу не кинет, из пулемета не приласкает, а жаль, я бы лупанул очередью, чтоб показать, кто тут расслабился, но с другой стороны, а чего им бояться, такая толпа, Седой и шестерка его копьеносцев, Тигра со Светкой и еще трое незнакомых мужиков. Походу это и есть посредники. Итого 12 рыл. Не уважают они нас. Всего троих на усиление прислали. Оно, конечно, хорошо это, но ведь обидно. Придется наказывать. Но это потом. Будь мы дома, в нормальном мире, просто порвали этих бандитов и даже не заметили. Но здесь, не знаю даже чего ожидать. Будем надеяться, что балагур не забыл, что я ему сказал перед уходом, чтоб бежал к ручью. Тут я выскочу, и рванем делать ноги, а там по обстоятельствам, растянутся, а мы их по одному и примем, даже вдвоем, втроем не страшно, тем более что у нас есть секретное оружие, ослепление дарит на раз, как даст когтями по глазам или клювом стукнет, а уж мы с балагуром не подкачаем, что, куда делся Тихоня, Витя морально страдает, ему очень хочется убить кого-нибудь, но он терпит. Потом отыграется, а пока сидит в засаде с другой стороны поляны и ждет, пока местная компания побежит за мной и Вовкой, а сам в это время будет спасать пленников. Как выразился Эдем, когда мы в первый раз упомянули, что надо бы спасать балагура. Без вас не начнут, сколько будем говорить, настолько позже и появится ваш отморозок, даже гордость проснулась за Вовку, Вон даже боги признают его отмороженность. Хотя, Всеслав его по-простому, дебилом, зовет. Но ему можно, он босс. А на отморозков мы не обижаемся. Недаром же себе такую репутацию зарабатывали. Хотя, нарочно никто этого не делал. Как-то так само получилось. Эх, было время. В результате, близняшки появились на площадке раньше, чем Вовка. Застали мы их уже связанными и валяющимися под деревом, вместе с Розой-поварихой, которую, как я понял, передали посредникам. Вон и телега, запряженная пегой лошадкой, стоит. Очень было похоже, что не понимающих ничего близняшек избили, лица их были в крови. Раны хоть и затянулись, но умывать их никто даже не думал. И били их девки, Тигра и Света. Потому что они как раз сидели возле них и, посмеиваясь, время от времени били их то копьем, то бросали камни. Ничего не понимающие близняшки, скулили и плакали. Они же ничего не помнили о том, что было раньше. Тихоня рвался выскочить и порвать девок, схватить пленницей и бежать. Ну и планы у него. Даже говорить на это ничего не стал. Только постучал ему по лбу костяшками пальцев, показывая, что думаю о его плане. Тяжело вздохнув, Витя высказал свое мнение. «Тебе придется приказать их бросить», и с вызовом уставился мне в глаза. «Вот ведь гад! Эх, сюда бы Рогожина, он бы что-нибудь обязательно придумал», вздыхаю. «Или мажора», кивает Витка. «Да уж», по спине пробегает холодок. Эдем даже не подозревает, какую подлянку ему Всеслав готовит. После планов мажора только ордена получать. Главное, чтоб было кому вручать. «Ну что делать будем?» «Значит так». Тихоня, берешь шепота и ползи на ту сторону. Думаю, близняшки уже в курсе, что на поляне плохие. И раз мы их спасаем, то мы, значит, хорошие. В общем, план вы уже знаете, так что повторяться не буду, лишнее это. Упомяну только о наших пернатых друзьях. Вы же помните, что с утра их с нами не было. Так вот, когда до поляны с порталом оставалось едва с километр, то из-за ближайшего дерева появился Всеслав. Стоять! Критически осматривает нас с Витькой. «Ребятки, мне уже пора уходить, но хотелось бы сказать пару слов, без свидетелей», оглядывается. «Олег, я понимаю, что взвалил на тебя то, к чему ты не был готов, но начни наконец-то думать». «А», выпучив глаза на босса, пытаюсь понять, что опять не так, где ваши хранители. И тут до меня доходит, что я их со вчерашнего дня не видел. Кручу головой по сторонам, пытаясь сообразить, что ответить. «Ладно, не напрягайтесь. Мы тут с братом поговорили насчет них. Таких нет ни у кого, так что правила будут новые». Витин шепот как бы спит, так как не получил другой команды. «Маленькие они не могут долго без вас, но появится позову, просто из воздуха. А вот твой, Олег, так как ты погиб, будет снова выбираться из груди. Уровни у них обнуляться не будут, если вас воскресят, но если умрете и переродитесь, то и они обнулятся. Единственное, что память останется. Но это уже не правило, а то, что хранители часть меня, а я часть этого мира. В общем, с остальным разберетесь. Призывайте, давайте». Эх, это было больно. Жизнь опять рухнула вниз, но ничего, развороченная грудина заживет. Главное, что мой крепыш снова со мной. А я утром боялся, что каждый раз больно будет. Вот и не позвал. Глядишь бы и по-другому все вышло. А нет, если не помирать, то вон как у Витьки будет. Над головой материализовался и на пару с битком моим, рванули к Всеславу ластиться. Как щенята, право слово, тот же прямо светится начало счастья. Гладит их по перышкам, шепчет что-то и довольно щурится. На прощание же Всеслав поведал нам: «Как выяснилось, парни, чтоб покинуть этот мир, вам надо прокачаться до 100 уровня. Вот у брательника фантазия, не хочет выпускать людей, но и совсем запирать нельзя, иначе кто сюда пойдет? Но это еще не все, вы же здесь нелегально, так что грохнут вас, как только перенесетесь на одну из лунных баз, там с нарушителями строго, так что в одиночку вы все равно не выберетесь, сидите-ка вы здесь пока, ковыряйте потихоньку квест, но в большой мир не лезьте, прибьют неизвестно где, улетите в другую песочницу и что тогда? Так, а если квест выполним, как быть?» Переспрашиваю. «Не выполнять, что ли?» «Выполняйте. Условия принятия весьма мутные, так что веселитесь пока, а там видно будет. Главное, из песочницы не ногой. Ладно, валите, а то и правда балагурчиво отмочит. Не стоит брательника лишний раз травмировать, он и так не в себе. Последние 100 лет, смеется. Почему 100? Так спал он, очень-очень долго спал, а 100 лет назад его разбудили. Кто? Догадайтесь. Все, мне пора, и просто растворился в воздухе. Вот и лежу теперь под кустом. Один-одинищенек, биток дрыхнет, копя силы, ожидая вызова. Тихоня, где-то там скрипит зубами, глядя как тигра, в очередной раз, пинает одну из близняшек. Ждем. Давай уже, Вовка, появляйся. Сил нет смотреть уже на этих тварей. С одной стороны хорошо бы, чтоб девки за нами не побежали и Тихоня их грохнул. Но с другой стороны, а если они его задержат, это ведь не земля, где можно в два удара решить вопрос. Ох ты ж, проблема. А если не все рванут за нами, убили то нас с Балагуром вдвоем, а появится он один. Не побегут все за ним. Ох, не побегут. Останется кто-то ждать моего воскрешения. Это плохо. Надеюсь, Витька не полезет сломя голову. Иначе беда. Вот интересно, а почему никто не беспокоится от того, что возрождение затягивается? Серьезно. Почти на 2 часа. А эти сидят и жрут мясо. Сволочи. Я же тоже есть хочу. Ветерок дует в мою сторону. Аромат жарящегося мяса щекочет ноздри. Вот как голодному от сытых бегать. И тут началось. Небольшая вспышка света и посреди площадки возрождения появилась крылатая фигура, расправившая белоснежные крылья и выпятившая весьма впечатляющую грудь, натянувшую тонкую ткань туники. Ах, какое декольте! Затем появившаяся ангелица обвела взглядом онемевших от ее появления бандитов и икнула. Затем, покачнувшись, затянула красивым и пьяненьким голосом. Напилась я пьяна, не дойти мне до дому. Все, хана нам, Эдем не простит. Глава 24. Все проблемы от Балагура, точно вам говорю. Драку затеял, теперь вон еще и повариху напоил. Оно понятно, что поварского колпака на ней нет, да и фартука тоже. А выпирающие достоинства, и я не про крылья, навевают мысли вовсе не о супчике. Вопрос в другом, других баб там поблизости не было, кроме героинь кухонных баталий. Хотя, Сёма упоминал бухгалтерию. Да нет, ерунда. При наличии поварих, в бухгалтерию Вовка точно не пойдет. Какой в том смысл? А ведь даже пьяненькая ангелисса весьма неплохо поет, красиво выводит, с душой, руками вон машет, прям, как на сцене. Недаром же бандиты, разинув рты, пялятся на нее. Хм, а чего это они так подозрительно зашевелились? Кажется, окружают пернатую красотку. Надеюсь, Семениэль не врал, когда говорил о том, что в большом мире ангелы жутко мощные ребята. Хотя, тут все-таки женщина. Да и разговор был про большой мир, а здесь песочница. Однако подождем и посмотрим на развитие событий. Не бросаться же к ней с криками. Уйди, противная, а то помнут. Глупо это. Ждем. Эх, затянула девку песня, совсем не обращает внимания на окружающих ее бандитов. Похоже, не часто ангелы бывают в песочнице. Скорее всего, никогда, иначе бы местные знали, с кем сталкиваются. А так, перед ними просто красивая баба, пусть и с крыльями. Вот сейчас и увидим, что это за мощь кроется в пернатых. И если она в реалиях песочницы, тут ведь отличные от большого мира правила. Очередная вспышка света, позади самозабвенно поющие и время от времени икающие певицы, появилось нечто странное. А нет, все нормально. Просто это еще 3 ангела в обнимку. Точнее сказать, мужик посередине, а с боков 2 красотульки. Вот другого слова не подобрать, с такими буферами и не быть красотульками, да не бывает такого. Интересно, у расы крылатых все женщины такие или это просто дресс-код такой при приеме на работу на должность повелительниц кастрюль, поварешек и мужских желудков? Читать сердец. Вы же, наверняка, ни раз и ни два видели в кино сцену, когда появляется брутальный мужик, а на нем висят 2 сексуальные крошки. Видели? Вот и представьте, в нашем случае, брутал висел на этих самых крошках. Потому и показалась данная композиция странной. Девушки сцепились крыльями за спиной мужчины, а теми, что были с краю, взмахивали, чтоб удержать равновесие. Получалось не очень, всю компанию от этих маханий еще сильнее штормило, и все 3 при этом пели. Вполне возможно, что ангельское пение прекрасно, а ангельский хор заставит рыдать от счастья любого черствого человека, но только не в том случае, когда певцы в хлам. При этом поют каждый о своем. Девушки выводили все про ту же самку, которая так нажралась, что не может найти дорогу домой. А вот Семен, а это был именно он, наяривал про мороз и про лошадку, которую надо поцеловать. Да-да, именно так, распрягать жену, а вот лошадку, того. Ну точно, во всем виноват Балагур, это же его любимая переделка песни. Эх, боюсь, придется все-таки лезть в драку. Сема наш человек, Ну или точнее сказать ангел, а десант своих не бросает. Вот сейчас только одним глазом посмотрю, вдруг все-таки отвлекающий маневр, появится Вовка и рванет ко мне, и мы с ним. Да кого я обманываю, они что там одни пили что ли, если на ногах стоит уже хорошо, так что драться, похоже, придется. Да не страшно, прибьют, так хоть в нормальной компании посидим, поговорим. Вон какие девочки шикарные, а певичка так вообще огонь. Хм, интересно, а крылья не мешают общению, ведь понятно же, что у местных админов есть межполовые отношения. Иначе, какой смысл их делить на два пола, да еще и награждать такими достоинствами особи женского пола. Вон Семенель, не просто так висит и поет, а еще и активно жамкает девок за выпуклости. Я уже говорил, что Сема наш парень, и тут ему надоело распугивать окружающих своим пением, так что он попытался выпрямиться, чуть не рухнув вместе со своими подругами, огляделся орлиным взором и брякнул: «О, гляди-ка, закусь поспела», явно намекая на томящиеся над костерком куски мяса. Вот они, этакая организованная и держащаяся друг за друга компания, и побрели к костру. Первая певица тут же закончила петь и достала непонятно откуда бутылку зеленого стекла. «Сема, у меня еще есть», икнув, взмахнула тарой, «давай накатим по одной на пасшапсасапсаша». Тьфу, о, мальчики, кажется, только сейчас заметила окружавших ее бандитов. Красиво изогнулась в талии, выпитив крутое бедро. Верите? Нет, но думаю, не только я в этот момент сглотнул слюну. А Тигра и Светка злобно зашипели, отойдя от связанных заложников. Даже с моего места слышно было, как их взбесило поведение пернатой красавицы. Так, уже неплохо. Надеюсь, тихоня не пускает там слюни на красивых поварих, а шустро развязывает пленниц. Лизок, ик, Семенель покачнулся, но не упал, так как поддерживающие его красотки взмахнули крыльями. Сейчас закусь возьму и накатим. Лизок, серьезно, а до этого ангела Семенеля, другой ангел, пусть и женщина назвалась Омой, все, хана нам. Если до этого еще теплилась надежда, что они пили без балагура, да кого я обманываю, то теперь точно понятно, кто их там переименовывал. И мало того, что имена посокращал, так еще и окружающих убедил в том, что это круто. Вот как совладать с этим баламутом, которого только по недоразумению назвали балагуром, как любил говаривать капитан Рогожин. «Джи-и-и-н-н, где же ты? Вот бы его сюда сейчас, он бы точно расставил точки над, да везде бы расставил, чтоб жизнь малиной не казалась. Ну, или хотя бы мажора, тот тоже с балагуром не церемонится. Ой, отставить мажора, он же, как этих сисястых крошек увидит, так, ох ты ж, и за что Всеслав так брата своего не любит, что такую подлянку ему подсовывает? Остается только надеяться, что мажор и балагур позовут меня с собой к поварихам. Надо будет намекнуть, хотя Егор может предпочесть бухгалтерию, он же у нас образованный, наверняка, уже и диплом на руки получил. И такая тоска в груди зашлась, так захотелось своих братишек увидеть. Ничего, скоро встретимся, недаром же Всеслав намекал на то, что ребятки наши даже на гражданке нашли, кого прибить. Ну, а что, бандитов и там хватает, а много ли надо привыкшему убивать спецназеру, чтоб свернуть чью-то головенку? Особенно если твои моральные барьеры на убийство давно сломаны, ты искренне ненавидишь бандитов, а слово «страх» вызывает бесшабашное веселье. Хорошо хоть, Пьеро с земли свалил, все-таки он врач от Бога, ему лечить, а не калечить надо. Но что-то я замечтался. Не успела крылатая Лиза изменить свою сексуальную позу, как еще раз вспыхнула, и на платформе появились еще два персонажа, которые, поддерживая друг друга, тащили огромную корзинку, в которой что-то звякало. При этом персонажи были весьма знакомые, один так вообще любитель получать черпаком по харе от балагура, а потом еще и изображать вентилятор, лупсующий своих же по головам. Как вы, надеюсь, догадались, это был тот самый начальник, который морил нашего Сему голодом. Очень захотелось стукнуться пару раз головой обо что-нибудь твердое, что я недолго думая и сделал. Но, увы, земля для этого мало подходит, мягкая больно, только ямка осталась и все. Дайте мне срочно камень, покончу с собой, найду балагура и дам ему в рыло. Сема, ик, проверещал этот деятель, корзинку-то забыли. Какой же это пикник без корзинки-то? Все нормально, шеф, машет млеющий от женского внимания Семен. Вон уже нам накрыли поляну и даже мясо нажарили, и пьяненько хихикнув, обратился к первой певице. Лизок, как думаешь, не подгорит? Неа, отмахнулась крылом та и, повернувшись к бандитам, томным голоском пропела: «Мальчики, а где тут у вас здоровенный такой бугай, в голубом берете? Мне надо срочно выяснить у него пропорции дрожжей в тесте для пирожков». «Ик, какой такой бугай? Вован что, уже здесь? Когда успел?» «Да нет же, он бы отписался в чате по-любому. Странно, потеряли его что ли?» Тем временем, вперед выскочил, распихивая остальных, один из посредников. И вот что интересно, Седой даже не шагнул вперед, но был, все равно, дернут назад стоящий среди бандитов тигрой. Кажется, не ошибся Тихоня в своих предположениях насчет этих двоих. «Да-да, он тут рядом, позвольте мне вас проводить», — загнусавил бандит. Лиза, томно улыбаясь, сделал шаг в его сторону, но ноги ее подвели, и она начала падать, приземлившись прямо в объятия бандита, который тут же радостно стиснул руками ее груди, при этом счастливо улыбаясь. «Но-но», — пьяненько хихикнув, Лиза шлепнула нахала по рукам. «Не для тебя эта роза цвела», — и заехала ему по башке бутылкой зеленого стекла. «Наших бьют», — заорал Сёма, вырываясь из рук красоток и прописывая крылом по харе ближайшего бандита. Да так смачно, что кровища веером разлетелось во все стороны, пятная белоснежные крылья ангелов. И тут началось: «Все хана нам, и да мне, или я уже говорил об этом, да пофиг, биток, в атаку». Глава 25. Если кто-то рассчитывал, что я сейчас вам расскажу о великой битве сил добра и зла, то вас ждет большой облом. Просто потому, что, кто у нас тут добро, это еще не совсем понятно. Нет, конечно, добро — это там, где сражаются бравые десантники из спецподразделения «Коршуны». Ибо сказано, что добро должно быть с кулаками, а у кого кулаки крепче, чем у нас. Так что да, определенно, мы есть добро. Тут другой вопрос: зло кто? Дерется то кто? Бандиты и ангелы. При этом ангелы были очень даже в хлам. И не забываем, что еще совсем недавно эти самые ангелы махались с истинным добром, то есть со мной и Балагуром. Так что тут непонятно, да. Хотя если подумать, нет, нечего тут думать. Не заслужили еще ангелы звания воинов добра, а то моветон какой-то получится. Эдак, любой пьянчуга себя произведет в рыцаре добра и света. Кстати, Светку грохнул Тихоня, резанул веревки, которыми были связаны заложники, указал направление для побега и пошел восстанавливать справедливость. Возмездие в чистом виде. А вот тигру задушили. Да-да, оказывается, так тоже можно. Но это был не я, и вы не поверите, кто это сделал. Серьезно, певичка Лиза и тигр вцепились друг другу в волосы и принялись бороться. Беспредел какой-то. У баб что, так модно, что ли? Вот буквально пару секунд назад эта самая Лиза ударом крыла раскроила голову Седому. Кажется, это ангельская коронка. И вот, попискивая и повизгивая, на земле катаются две блондинки. Скажете, стоило бы помочь? Возможно. Но зачем мешать девушкам развлекаться? Вон уже и туника на ангелиссе порвана в районе груди. Вау. А это законно? Кто-то же утверждал, что на Эдеме нельзя снять нижнее белье без желания владельца. Или туника — это не нижнее белье? Как интересно. В смысле, то, что появилось на свет. Ух, стоят при этом торчком, такие большие и без силикона, еще и бюстгальтера не наблюдается. Так что идите вы лесом со своей помощью. Вон двое бандитов зажали Семенеля, один запрыгнул на спину, блокируя крылья, а второй уже успел воткнуть ему меч в живот. Сёма, я иду. В диком прыжке сбиваю с ног чувака с холодным оружием. Пока падали, заморачиваться не стал, и по привычке, оставшейся из прошлой жизни, свернул ему шею, а после приземления, на всякий случай, еще и рванул головенку вверх. Внимание, вы применили, внимание, вы применили, вот так-то, это вам не там. Жизнь бандита тревожно мигала в красной зоне. Да что за беспредел, два смертельных приема, а он все еще живой. Хорошо хоть не дергается. Вскочив на ноги, резко бью пяткой в горло, слышится хруст сминаемых костей, и полоса жизни гаснет. О, смотрю, Сёма наконец-то догадался всей массой рухнуть на спину, придавливая противника, и уже поднимается, вынув меч из живота. А я, пожалуй, добью Седого, а то гляжу, несмотря на проломленную голову, поднимается, зомбя проклятая. А хороший удар по мордасам, да еще с разбегу не хочешь? Ха, ни один форвард так пенальти не пробьет, как ваш непокорный и вовсе не слуга, захерочил по этой морде. Внимание, вы применили, что, дорогая система, офигиваешь от того, как разнообразно умеют убивать спецназовцы. Это тебе не мечом сверху, топором по щиту. Готовься, это только начало. Может, помочь Лиске добить тигру, а нет, Ангелисса уже сидит сверху и сосредоточенно душит. Хм, удачный ракурс. Туника на груди разлетелась пополам, оголяя такое. Ох ты ж, спасибо тебе, Эдем Великий, что Ангелиссы твои не носят лифчики. Благодарю. Вы получили системное сообщение. Пожалуйста. Ик, он что меня услышал? Офигеть. Но все равно спасибо. Давно я такого не видел, ох давно. Девки из гарема в полупрозрачных одежах не считаются. Это же кто такой борзый, в меня мечом-то тычет, пока я прекрасным любуюсь. Из живота вылезло лезвие. Больно же. Внимание. Вам нанесен удар в спину. Критический урон 300%. Да отвали ты. Сам вижу, что четверть жизни как корова языком слизнула. Эх, расслабился я. Надо будет помолиться Всеславу за то, что Рогожин этого не видел, и Степаныч тоже. Боюсь представить, что они бы мне сказали на это. Хотя представить несложно. Бабу тебе надо, Алижа, заметил бы прапор, а капитан, скорее всего, избил бы. Он вообще верит, что удар по печени заменяет сутки зубрежки. Вот такая у нас была наука. А пока подаюсь всей массой назад. Противник явно не ожидает подобного поступка, так что, оказывается, сбит с ног. Ну, а чего нет, если я еще и ногу ему подцепил. Ох и больно же, жизнь проседает еще на 10%. Но зато, скатившись в сторону, лишаю противника оружия. Прописываю с ноги в горло, пока он хлопает глазами. И еще пару раз, чтоб добить. А теперь попробуем вынуть из спины меч. Получается плохо. Во-первых, больно, а во-вторых, длины рук не хватает. Кажется, придется пока с этим девайсом в организме побегать. Тебе помощь, красавчик, раздается мелодичный голос из-за спины. Оборачиваюсь и вижу Лизу, коротая, вновь кокетливо уперла руку в бок и оттопырила бедро, и все это с порванной туникой. Но счастье было мимолетным, так как, заметив, куда направлен мой взгляд, Ангелисса резко покраснела и попыталась запахнуться. Получилось не очень, но все-таки виды были перекрыты, скрещенными на груди руками. Ну, так что, поможешь? Указываю пальцем за спину, на торчащий оттуда меч. Нет, трясет головой, то есть, да. Отвернись, указывает подбородком в другую от себя сторону. Отворачиваюсь. Тут же следует резкая боль, когда меч покидает тело, и система радостно сообщает. Внимание, эффект кровотечения 1 жизни в секунду. А вот это плохо, эдак и помереть недолго. Быстро окидываю взглядом поле боя. Из живых бандитов осталось еще 6 человек. А вот у нас кроме меня и Лизы, только Тихоня, Сёма и одна из Ангелис. При этом, самый здоровый это Тихоня, вся жизнь на 100%. А вот остальные. Семенель едва половина, у Ангелисы четверть, у меня чуть больше половины и Лиза с четвертью, все-таки потрепала ее тигра. Так что вопрос с могуществом ангелов в песочнице решен раз и навсегда. Облом пернатым. Правда, и противники не в идеальном состоянии, у кого 3/4, а у кого и половина. Пока расклад не в нашу пользу, надо срочно остановить кровь. Лиза, есть вода, тебе что попить приспичило? Недовольно бурчит. Да нет, у меня навык есть, если плесну на рану, кровь остановится. Воды нет, мотает белобрысой гривой. Может, вином? Кивает на валяющуюся в 3 шагах от нас корзинку, из которой вывалились бутылки. Хм, ну а что, попробовать то можно. Хватаю пузырь и резким ударом ребром ладони откалываю горлышко, и резво пытаюсь залить отверстие в организме, от жизни осталось едва ли 40%. Вы повысили умение сердобольный санитар до 2 уровня, только для владельцев умения санитар. Вы не доктор, но вовремя промытая и очищенная рана ведет к скорейшему заживлению. Если у вас есть вино или вода, то вы можете одной горстью промыть рану. Снимаются эффекты кровотечения. Регенерация 1 здоровья в секунду в течение 5 секунд на каждую рану, если промывали водой. И 2 здоровья в секунду в течение 5 секунд, если промывали вином. Так, входное и выходное отверстие от меча считается за одну рану, так что восстановится всего 10%, но и это хлеб. Бросаю пристальный взгляд на Лизу, та вспыхивает, как маков цвет, и пытается отвернуться. Это, я на предмет ран смотрел, чтоб промыть, а не на прелести твои, что я баб голых не видел. Пытаюсь объясниться, а то подумает, что я извращенец. И так выгляжу как дурак, отвлекся на титьки и получил мечом в спину. Но получилось только хуже. Ангелисса окинула меня таким испепеляющим взглядом, что я понял, пора в бой. Блин, хватаю меч и бросаюсь на помощь нашим. Тут опять происходит вспышка, и на площадке появляется Балагур, который, широко распахнув глаза, выдает: «Хираси, вы на разведку сходили?» И тут же прыгает на спину ближайшему противнику. «Ну что же, теперь повоюем». Расклады резко изменились. К слову, если хорошенько размахнуться, то можно отрубить голову противнику, и, самое главное, они после этого не встают. Ваншот, убийство одним ударом, одним словом. Запинали мы остальных без потерь. Вот только порадоваться победе не удалось. Кое у кого позднее зажигание включилось. Вы получили системное сообщение. Ты где, скотина такая, Ангелису без лифчика увидел? Не хотелось бы повторяться, но кажется, нам хана. Всем. Сходили ангелы на пикник. Глава 26. Знаете, какая самая нелюбимая мною черта больших начальников? Нет, ну тогда я вас просвещу. Заявится, пылая гневом, и не здрасте тебе, ни как вы тут, не поранились ли, может, помощь, чем надо, какого хрена вы тут устроили, яростно топая ногами, орет Эдем, при этом почему-то тычет пальцем в меня, или это он потрепанную лиску имеет в виду, не просто так же, выдернул ее из-за моей спины и грозно сверкает взглядом на то, как та пытается прикрыть остатками разорванной туники голую грудь. Это что за стриптиз? Нависает над изрядно струхнувшей ангелицей. Так это же не стриптиз. Вклиниваюсь между ним и пернатой красавицей. После боя даже броня приходит в негодность. А тут тряпка. Боя. Бог оглядывается вокруг. И на какое-то время замирает, вращает глазами. Так, кажется, он смотрит, что тут было. Так называемые логи. Вот это правильно, а то взял манию. Сперва орать, потом разбираться. Ясно же, что не виноватые мы. Да вы что, совсем обалдели? Сиреной взвывает Эдем. И тут налетает ураган, нас всех подхватывает и куда-то несет над лесом, а потом резко швыряет на какую-то полянку. Весь сжимаюсь в ожидании удара, сейчас как станет больно. Внимание! На вас наложен месячный дебаф гнев Эдема. В течение месяца все ранее изученные навыки работают на 50, в течение месяца все полученные ранее статы прокачки снижаются на 50, в течение месяца скорость набора опыта равна 50, из-за особых условий части мира песочница, срок действия 1 неделя, после смерти не снимается, нифига себе залет, ладно, у нас тут, мы собственно, ничего особо прокачать не успели, да и неделя не месяц, но представляю, как такое больно в большом мире. Это же считай, на месяц ты теряешь половину всего, что нажито непосильным трудом. Начальственное самодурство в действии. Что на земле, что здесь, ничего не меняется. Вот как теперь прикажете квесты выполнять, а эльфы тем временем качаться будут. Дебилизм цветет и пахнет, но я лучше помолчу. А то такими темпами, не то, что до 100 уровня, до 11 докачаться проблема будет. Эх, вот сейчас еще шваркнусь об землю и помру. И полетим мы к ангелам в столовку. Лишь бы Эдем и там не начал всех строить. Внимание! Активировано умение «Игрушка богов». Вы не можете разбиться, падая с высоты. Дебаф гнев Эдема снижает воздействие на 50. Вы становитесь легче наполовину. Вот спасибо, порадовали. То есть, возможно, не убьюсь, а только ноги, руки и прочие кости переломаю. Тут же падать 40 метров. Ну его, надо сгруппироваться и хоть как-то попытаться спасти ноги. Распахиваю глаза. Радом машут крыльями ангелы, эти точно не разобьются. Проскакивает шальная мысль, что Лиска могла бы и не стискивать так свои тряпки. Надо обязательно же руками помогать махать. И тут мой взгляд встречается с глазами ангелисы, та тут же неловко дергается, и обрывки ткани вырываются из рук под напором воздуха. Вот теперь не жалко разбиться. Интересно, это действительно случайность? Ну все, сейчас будет больно. Толчок в ноги. Перекат, чтоб погасить скорость. Уже поднимаясь, понимаю, что удара поверхность был ничуть не сильнее, чем при приземлении с парашютом. Я бы даже сказал, куда слабее. Внимание! Активирован скрытый талант «Истинный десантник». Внимание! Замещение умения «Игрушка богов» на талант «Истинный десантник». Воля гвардейца Небесного легиона настолько сильна, что он носит свой парашют в душе. Внимание! Скрытое сообщение. Талант закрепится за вами, как только передадите братцу, что он попал. Пусть ангелов своих строит, как только на земле наступит ночь. П.С. Вам понравится. Странное какое-то сообщение. Вот честно, нет, от кого это письмо, даже Балагур может догадаться. Но при чем тут ночь? На земле же всегда хоть где-то, но ночь. Странно, вам просили передать, радостно начал озвучивать Балагур, что вы берега попутали. Нечего на нас таких красивых бочку катить, у вас свои подчиненные, и тут же за могильным голосом закончил. «Скоро на земле наступит ночь». «Что?» Эдем грозно оглядывает всю нашу компанию, в которую затесалась, в том числе, три ангела. «Сема, Лиза и еще одна миловидная особа. Ты, кажется, ничего не понимаешь, я же вас загноблю». «А вот это верно», — подключился Тихоня. «Давайте еще парочку дебафов, пускай эльфы качаются, пока мы тут на первом уровне бродим». «Ах ты!» Эдем размазывается в движении и толкает Витьку в грудак. Тот, не успев и мявкнуть, взмывает в воздух и хряпается об лисину. Жизнь проседает до 1%, и тут же, как ужаленная, устремляется к сотке. «О!» Тихоня, слегка пошатываясь, поднимается и, улыбаясь, выдает. «А может еще, глядишь, третий ранг лесного суицидника выделит. Прикиньте, парни, уже 1500% регенерации на 15 секунд, и вдруг как маленький законючил. Ну, дядя Дэм, выпиши пенделя. Полетать хочу, у-у-у». «Серьезно? Да что происходит-то?» Тихоня после каждого удара об дерево все дурнее и дурнее встает. «Скоро уже Балагура догонит, по неадекватности. Кстати о Ваване, тот уселся на землю и, скрестив ноги, принялся раскачиваться вперед-назад, при этом подвывая. Я тоже навык хочу, у-у-у, и мне пенделя, я-я-я, а ну прекратите кривляться», — рявкнул Эдем, так что с деревьев в очередной раз посыпались белки и дятлы. «Вы что думаете, вам здесь все шуточки? Над планетой нависла страшная угроза, а вы спаиваете ангелов, тащите их в песочницу, а у них здесь всего 5-й уровень. Между прочим, они же сюда являются, только если кого-то начинают регулярно убивать на точке возрождения. И что, теперь выясняется, что их тоже можно резать. А если эти бандиты теперь начнут нападать на ангелов, песочница живет свою жизнью. А вы драку устроили, теперь пойдут слухи, которых быть не должно. Вы будете наказаны», — тычет пальцем в трясущихся от страха пернатых. Девочки даже в крылья закутались. Делаю шаг к Лизе и пытаюсь ее обнять. Получается плохо, крылья мешают. «Не бойся, девочка», — он шутит, — из-под крыльев раздается всхлип. «Девочка», — бушует Эдем, — «белки больше не сыплются с деревьев, закончились, наверное, ей же 300 лет, девочка, для тебя она, как минимум, кучу раз прабабушка». «Злой ты», — грустно качаю головой, смотря в глаза Богу, отворачиваясь от плачущей взахлеб Лизы. «Если судить по трясущимся крыльям, я злой, это я ангелов споил, я споил». Встает Вовка, гордо расправив плечи. «А ты их голодом моришь. Надеюсь, ночь на земле наступит скоро». «Может и так», — глаза Бога наливаются кровью, — «но вот лично вас ждет очень веселая неделя. Внимание, на вас наложен дебаф «Божественная боль». В течение месяца все болевые ощущения увеличиваются на 50. Из-за особых условий части мира песочница срок действия 1 неделя. После смерти не снимается. И если у вас есть защита от ментальных атак, зло щерится, то посмотрите, что будет происходить по вашей вине с ними», — и махнул рукой в сторону пернатых. Те, распахнув крылья, изогнулись дугой от боли. Дикий раздирающий душу крик вырвался из искривленных в судороге ртов. Из глаз брызнули кровавые слезы. Бросаюсь вперед, чтоб закрыть своим телом Лизу. Тихоня диким прыжком закрывает вторую девушку. К сожалению, я так и не узнал, как ее зовут. А Балагур сгребает в могучие объятия Семена. Чувствую, как дикий напор давит на спину, кости начинают скрипеть и смещаться. Приходит жестокая боль. Внимание! Ментальная атака не причиняет вам вреда. Ваше желание защитить слабого настолько велико, что вы встали на пути гнева Бога. Ваш подзащитный является ангелом, имеющим 500 усиления воздействий своего Бога, как положительных, так и отрицательных. Вы ощущаете физические последствия ментального воздействия, сконцентрированного на защищаемом вами существе, в размере 500. Внимание! Действует 50 дебаф на усиление боли. Стиснув зубы, хриплю от боли, зато Лиза неожиданно обмякает и всем телом жмется ко мне, при этом всхлипнув, удивленно произносит: «Не больно, совсем не больно». «Это хорошо, девочка, это очень хорошо», — хриплю, сквозь стиснутые зубы. «Тебе больно?» Фиалковые глаза, полны чистых, прозрачных слез, которые потоком вымывают кровь. «Ничего», — с трудом проталкиваю слова сквозь начинающие крошиться зубы. «Отпусти», — пытается вырваться. «Это мое наказание». «Нет», — сжимаю руки еще сильнее. «Да», — шепчет она, расправляя крылья и подставляя их под поток божественного гнева. Глаза закатываются от боли, вновь появляются кровавые слезы. «Зато моя становится в половину слабее. Так и стоим. Вы ненормальные, Раздается усталый голос Эдема. Сами психи и ангелов мне испортили. Чуть оборачиваюсь и вижу, что не только Лиза расправила крылья, но и Семен. Кажется, парня пора принимать в гвардию, и лишь тихоня все так же стоит, пряча за своим телом сжавшуюся в комочек девочку-ангела, со сломанными крыльями. «Звездец, тебе рожа божественная», — сплевывает кровь тихоня, за что девочку поломал. «Хотелось бы сказать, что мы в порыве праведного гнева набили одну неправедную божественную рожу, но нет, куда нам тягаться с Богом, не было никаких ментальных атак, нас просто месили ногами, с 50-процентным дебафом на боль, и умереть не получалось, жизнь просто замерла на 1%, лишь у Тихони она иногда взлетала до сотни после очередного полета в дерево, а мне вот достижения не дали, хотя в дерево я летал 5 раз, спросите, что в это время делали Семен и Лиза, они окровавленные, со сломанными крыльями и перебитыми спинами ползли к Эдему, чтоб вцепиться ему в ноги и, окропляя их кровавыми слезами, молить пощадить нас, ибо поднять руку на своего бога, они не могли даже помыслить, но получая очередной пинок, отправлялись в полет к ближайшему дереву и снова ползли, перебирая по земле сломанными руками. Все крики о том, чтоб не лезли, просто игнорируют. Кажется, мы на них точно плохо влияем, а мы с парнями, скребя ногтями землю, пытались хотя бы укусить. Десант умирает, но не сдается. Именно так говорил капитан Рогожин. Не бойся, Джин, мы не сдадимся. Где же ты, учитель, командир, отец и брат? Где же вы, братишки-коршуны? Ведь вместе мы сильнее всех. Вдруг в небе раздался яростный клекот, маленький пернатый снаряд, несется с небес, чтобы защитить своего старшего брата. А вот еще один. Кажется, птенцы коршунов наконец-то нашли нас и летели в бой. Биток, нет, хриплю, выплевывая зубы. Удар, еще удар, и маленькие изломанные тела отлетают в сторону. А вот это плохо, Эдем прекращает нас пинать. Братец может обидеться. А, не страшно, воскреснут, отмахивается и в очередной раз пинает меня в печень. Ох, как больно-то. И тут в отдалении, как будто на другом конце галактики, слышу. Босяк, отстань, я сплю. Кого убили? Битка. Какого Битка? Алешкинова. А где молот? Что? Что с ним делают? Охренели они там, что ли? Совсем страх потеряли? Дорогу знаешь? Провести сможешь? Ну, так полетели. Вспышка света, и перед моим расплывающимся взором появляется фигура в военном камуфляже, на поясе 2 пистолета, через плечо перекинут калаш, и куча гранат торчит из всех карманов, а на плече маленький коршун. Ты кто? Такой, фигура тычет Эдема пальцем в грудь. Неожиданно над тем вспыхивает надпись. Бог Эдем, уровень 777. А ты кто? Удивляется Бог. Над пришельцем появляется надпись. Спящий, уровень 1. Ахахах, выплевывая очередной зуб, ржет Балагур. А вот и ночь наступила. Привет, братишка. Глава 27. Да уж, вот вам и явление мажора народу. Кажется, сегодня Эдем наконец-то поймет, что Балагур тот самый парень, что закончил институт благородных девиц. «Привет, братан», щербато улыбаюсь. «А нас тут ногами бьют? За что бьют хоть?» Егор деловито снимает с плеча калашников. «Да вот друзей наших покалечил». Харкая кровью, Балагур пытается встать на карачки, но получается не очень. Сломанная левая рука складывается, и Вовка бьется лицом об землю. «А их за что?» Мажор оценивающе смотрит на Эдема и, поправив на голове такую привычную камуфляжную шапочку, если ее раскатать, то лицо закроет маска, передергивает затвор. Да вроде, как за дело, лежа на спине, тихоня, повернув голову, улыбается Егору. Здорово, братка. Вроде как, хмыкает наш старшина. Ага, поясняю, вот только они ангелы, а он их бог. Так что игра была в одни ворота. А вы, значит, заступились, кивает. Кто бы сомневался.